Не стану спорить, выглядело это эпично. Огромные корабли, рассекая облака, прорывались сквозь плотные тучи, с помощью специальных погодных снарядов и собственных щитов. Словно из мифических легенд, они опускались к земле, величественные и просто охуенные во всей своей красе, но, это же, блять, просто корабли, а не сраные ангелы или типа того. Потому от чудаковатого пантеранца я старался держаться подальше, ибо мало ли что ему в башку взбредет, а мне потом разгребать, чего уже стоил только его забег с нами по планете. Эх, а ведь ничего не предвещало беды и нужно было просто охранять строительные бригады. Изначально, по плану, так сказать, мои десантники должны были обыскать планету и поставить тут заставу. Небольшой форт с планетарной обороной, чтобы защищать Пантеру, крупную луну, с большим количеством лояльного к десанту населения. Синекожие гуманоиды были приятными ребятами, отзывчивыми, добрыми и располагающими к себе. Ну, еще бы, учитывая, какой флот меня сопровождает, то ничего удивительного в этих фальшивых улыбках. Бедолаги небось целый кирпичный завод отложили, когда увидели всю эту ораву в своем небе. Но это все были мелкие минусы нашего знакомства, ибо после небольшой беседы, выяснилась довольно интересная вещь. Планета заселена дикарскими племенами тлзанцев, мохнатых агрессивных людоедов, да чего уж там, они и друг друга не против пожрать. Эти мудаки, под 2,5 метра ростом, отлично прятались в снегах и устраивали засады на наши патрули и инженерные отряды. Отлично владели собственным телом и хорошо орудовали копьями, плюс метали их на добрую сотню метров. Только вот против корабельных пушек, шагоходов и нескольких тысяч солдат в строю. Короче, им это не особо помогло. А я вам говорю, мы здесь воюем за виноград. Проходящие мимо бойцы, мой личный отряд штурмовиков, набранные из лучших, в который раз болтали о чем не следовало. Босс любит все эти фрукты и ягодки, так что, когда синенькие предложили ему халявные поставки экзотических продуктов со своей планеты, он бы им и всю остальную систему завоевал. Без обид за синеньких. Ничего страшного, я как бы не иронично, синего цвета. Молодой пантеранец в военной форме, неловко развел руки в стороны. Одетый совсем не по погоде, я бы даже сказал полностью противоположный ей, парнишка криво улыбнулся, смущенно рассматривая своих собеседников, идущих по бокам от него. Сын нынешнего председателя ассамблеи, главного органа власти на Пантере, внешне не отличался от своего отца, который фанатично разглядывал боевые корабли. Но, это не шутка, про фрукты, мой отец и члены ассамблеи заключили крайне выгодный контракт и долго торговались, обсуждали. Как скажешь, братишка, но я тебя уверяю, если бы у вас не было этих морозных ягод, то замком сомнения бы ободрало вас до нитки. Ухмыльнувшись под шлемом, Меркер явно пизданул это раньше, чем подумал, потому в следующую секунду парень боязно оглядывался по сторонам, боясь, что кто-нибудь заложит его моему милому заму, а то, что я иду прямо позади них, идиоты. Да и босс бы не принимал участие в переговорах лично. А ты у него спроси, авось ответит. Букер, идущий чуть дальше остальных, забрался на небольшой выступ, откуда открывался вид на строящийся лагерь будущий форт, куда медленно сажались наши суда. Но я слышал кое-что другое. Хм, все синхронно глянули в сторону разболтавшегося ветерана, а я же в уме начал делать ставки, что же такого поведает Билли, и как же херово налажено у нас СБ. Мы уже давно не принимали большие заказы, отсиживались во внешнем кольце, с намеком глянув на остальных, Букер резко махнул рукой, обводя ледяные просторы, и тут вдруг нам понадобился специфичный молодняк и навыки войны на ледяной планете. Смекайте, парни из штаба болтают, что скоро мы полетим куда-то в среднее кольцо, на такую же ледяную пустошь, вот мы и строим тут форт, заодно учебку заделаем, чтобы из пантеранцев новую бригаду набрать. О, это было бы просто замечательно. Наконец-то оторвавшись от разглядывания кораблей, глава ассамблеи выразил крайнюю заинтересованность в этом. Я могу гарантировать, что Пантера с радостью предоставит всю свою помощь и возможности, для того, чтобы вы в минимальные сроки могли набрать добровольцев. Мда, переглянувшись, бойцы неловко усмехнулись. Энтузиазм пантеранца был немного пугающим, хотя нам не впервой было видеть тех, кто искренне проникался идеями святой свободы и демократии, так что готовьтесь, парни. Скорее всего, на этой планете мы проведем минимум несколько месяцев. Планета Хорм, среднее кольцо, в переговорной возле космопорта, под одним из купольных городов, Ныне велась крайне оживленная и яростная беседа. Укрывшись от холода за множеством стен, двое местных жителей, Хармаев и один человек, вели непрекращающийся спор. Вот уже несколько месяцев они возвращались к этому разговору, но результат, как и всегда, ни к чему не привел. А потому переговоры можно было вновь отложить на неопределенный срок, как это делали обе стороны, но, видимо, не сегодня. Что это значит? Набычившись, вождь и духовный лидер своего народа, Будлак Акула, взглянул на своего главного политического противника и приглашенного им человека, Унгергаут, генерал без войска. К чему эти величавые речи? Говори прямо, как привык. Упомянутый Гаут недовольно ощерился зубастой улыбкой. Несмотря на почетный, для представителя их вида, возраст, он еще был хорош собой, и любой опытный воин почувствовал бы это, просто находясь рядом. Твои оскорбления излишни, Акула, ухмыляясь, Унгер сложил лапы вместе, из-под лобья поглядывая на собеседника, но я повторю, если уж старость решила забрать тебя раньше, чем меня, я требую, чтобы заброшенные агроцитовые шахты вновь были открыты. Вместе с корпоративным альянсом и их возможностями, мы сможем заново запустить их и вместе добывать прибыль для всех. Подумай об этом. Альянс восстановит наши заброшенные копии и еще будет платить нам часть прибыли. Нет, этому не бывать. Веками наш народ добывал агроциты и использовал себе во благо. Вслух было сказано одно, но под маской праведной ярости, вождь думал о том, что потеря монополии на столь редкий и необычный кристалл, способный усиливать мощь турболазерных орудий, обернется крахом для экономики всей их планеты. Тысячи, десятки тысяч хармаев могут погибнуть из-за этого. Им снова придется вернуться в далекие времена, когда приходилось добывать еду в ледяных пустошах, а каждая зима уносила чуть меньше детенышей, чем рождалось. Нет, Акула не желал подобной участи своему народу, потому был готов биться за кровь харма до последнего. Грузно посмотрев из-под нахмуренных бровей, Будлак Акула оперся лапами о столешницу. Массивный хармаец, житель одноименной планеты Хорм, Будлак был крупным представителем, даже на фоне своих массивных сородичей. Бугрящийся под шерстью мышцами, высокий и плотный, Хармай нависал над своими собеседниками, инстинктивно пытаясь запугать оппонента, но у него не получалось. Представитель корпоративного альянса криво ухмыльнулся и, не обращая внимания на угрожающую ауру, которая уже давно витала в переговорной, начал демонстративно разглядывать ногти. Скривив губы, Джасфер Лайк, старший менеджер по вопросам колонизации систем с высоким потенциалом, отодвинулся от Хармая, прикрывая нос рукой. «У тебя из пасти несет, будь добр, соблюдай дистанцию». «Да я тебя», — рыкнувший Будлак мигом оказался под пристальным взглядом своих собеседников, будто бы те только и ждали, когда он совершит столь детскую в политическом мире ошибку. «Шаг Дулак, человек, говорю официально, больше тебе в нашем доме не рады». «Ага, очень мило». Оттолкнувшись ладонями от стола, корпорат чуть подпрыгнул вверх и вперед, заставляя массивного ксеноса отступать и недовольно фыркать. «А теперь, давай уже закончим переговоры. Я правильно понимаю, что вы отказываетесь от нашего предложения?» «Да», — чуть ли не рыча, Будлак легко дал ответ. Как вождь и негласный лидер всей планеты, он мог без оглядки говорить и делать все, в пределах своих возможностей. «А теперь, проваливай». «Конечно, конечно, только зафиксирую ответ на голокамеру и...» «Готово. Благодарю за внимание». Не скрывая довольной улыбки, представитель корпоративного альянса быстрым шагом покинул помещение. Презрительный взгляд мужчины не пропускал ни одного хармая, попавшегося по дороге в ангар, но лицо все так же вежливо и фальшиво улыбалось до того момента, пока его ноги переступили трап корабля. Это было глупо и недальновидно. Отойдя от одной из стен, второй присутствующий при переговорах Хармай взял слово. Уже постаревший, практически седой и оплывший, он тем не менее продолжал плавно двигаться с грацией воина, который лишь взял небольшой перерыв. «Альянс не простит нам подобное, они привыкли добиваться своих целей любыми способами. Ты позвал этих шакалов в наш дом, продать агроцит, кровь нашего мира». Тыкнув пальцем в куда более старого представителя своего вида, вождь Будлак подошел опасно близко. «За одну эту выходку, мне следовало бы схоронить тебя живьем во льдах, чем ты только думал, и обернуть половину нашего народа против себя». Криво ухмыльнувшись, старый прямоходящий морж оскалил длинные изогнутые клыки. «Не только ты правишь нашим миром, Акула, и не тебе решать за всех. Стоило собрать совет, обсудить это с остальными». Тихим голосом, с усмешкой спрятанной за пышными усами, Унгергаут провоцировал своего соперника, и пускай вождь был мудр, но куда более молодая и горячая кровь взяла свое. Совет мог поверить твоим лживым речам. Это была бы ошибка. Нельзя работать с корпоративным альянсом. Неужели только мне хватило ума понять это, в отличие от тебя? Новый удар по столу ознаменовал окончательное и бесповоротное решение по этому вопросу, но Гаут не расстраивался. Уже сегодня вечером запись со скрытой камеры будет опубликована, а завтра? Завтра утром верные ему Хармаи возьмут дом мелкого дурака штурмом, а следом за ним и дома всех членов совета, которые отказались от его предложения. Всем смирно. Прокричав, быстрым шагом захожу в ангар. Гордо расправив плечи, держа на сгибе локтя шлем, я оглядел подорвавшихся бойцов, которые нынче изображали самые лучшие вещи, о которых только может желать командир, тупость и преданность. Слушайте сюда. Шуганутые десантники повыскакивали со своих места, казалось, вытянуться еще больше невозможно, но эти бравые вояки доказывали обратное. Возможно, все дело было в моем слегка бешеном взгляде, а быть может в том, что полчаса назад пара техников услышали, как мы с моим дорогим сердцу замом ругаемся из-за последнего заказа. И если Сомния считала, что мы можем просто забить и вернуться домой, раз уж заказчик скорее всего мертв и не выходит на связь, то вот я считал абсолютно иначе, и признаюсь, дело было не в деньгах или каких-то обосранных кристаллах. Я же не джедай, чтобы мусолить на всякий драгоценный камень. Наш новый заказчик немного ошибся со сроками начала контракта, но адский десант это никогда не останавливало. Верно. Ударив себя кулаком по груди, вслушиваюсь в дружное хуа, громом разнесшееся по кораблю. Мои славные парни и девчонки грозили проломить стены своими луженными глотками, столько в них было энтузиазма и силы. Да, заскучали мои касатики, и пора было спустить из поводка. Пускай наниматель умер, пускай его дом разорен, а денег, чтобы платить, нам не осталось. Я испытывал какое-то нездоровое воодушевление, которое поглощало меня с головой. Наигранно прикрыв глаза, я до последнего пытался пустить из глаз фальшивые слезы, но добился лишь того, что мы простояли целую минуту в молчании. Откашлившись и сбив остатки неловкости, прохожу перед первыми рядами истинно преданных и славных борцов за демократию. Но адский десант возьмет свое. Мы отомстим за нашего погибшего нанимателя. Мы уничтожим врагов святой свободы и принесем управляемую демократию во все уголки планеты. Глянув на наручный компьютер, пару секунд копаюсь в отчете, чтобы отыскать название, и потому шепотом перечислял увиденное, чтобы не вносить сумятицу в свою речь. Так, это не то, это письмо от Сомнии. А вот, во все уголки планеты Хорм, которая примет республиканские законы или падет перед благостным ликом святой свободы в нашем лице. Хуа, ну или откупиться от нас, тихим шепотом полуобернувшись сказал я ухмыляющемуся Аркому. Сула разделял мое мнение по этому контракту, да и по жизни был за любой движ, который творился вокруг моей демократической тушки, а потому, собирайтесь и готовьтесь к бою. Высадка через. Глянув на КПК, открываю отсчет времени, который уже показывал меньше получаса. Через 22 минуты. Вперед, десантники. Пускай эти маржи содрогнутся при виде небес, озаряемых пламенем свободы. По капсулам. Первым подав пример, нахлобучиваю шлем на голову и перехожу на легкий бег. Сопровождающие меня штурмовики сперва растерялись, но потом начали оглашать округу безумными боевыми выкриками, вздымая кулаки к небу и потрясая оружием. По ангару вмиг разлетелись шаги. Нет, скорее настоящий топот тысяч сабатонов, сотрясающий стены и доводящий технический персонал до бешенства и микроинсультов. Но боевая машина адского десанта пришла в движение, ибо я устал ждать. Устал сидеть на краю галактики и прятаться, пока сенаторы и сильные мира сего решают между собой очень важные вопросы. В своих сраных кулуарах, попивая дорогое вино с животов элитных шлюх, помыкая простыми свободными людьми и отбирая у них то единственное, что можно получить от жизни. Я устал смотреть галланит и скрипеть зубами, видя, как галактика забывает о нас и о торжестве демократии. Но сегодня, сегодня вся республика вспомнит о нас, вспомнит и содрогнется. Запрыгнув в капсулу, не поворачиваясь, ударяю по кнопке закрытия. Плевать на тяжелые пушки, насрать на маячки для вызова подкреплений. Только я, моя винтовка и заряд демократического адреналина, питающий мое тело. Пуск. Руки едва успели ухватиться за поручни. Тело покрылось дрожью, а каждый мускул привычно задеревенел. Разряды мурашек прокатывались по моей спине, норовя добраться до поясницы и устроить аварию прямо во время высадки, но благо я уже не был сопливым мелким говнюком, который впервые высаживается. Я был единственным настоящим адским десантником во всей этой гребаной галактике. По капсуле прошлась новая порция дрожи. Аппарат влетел в мелкое облако астероидов, и парочка из них оставила на обшивке новые шрамы, а несколько даже попытались пробиться глубже, но пока что броня держалась. Входим в атмосферу. Механический голос Вины дарил спокойствие и прохладу, словно выпил добротного молочного коктейля после целого дня в какой-нибудь вонючей пустыне по типу Татуина. Кончики пальцев начало покалывать от удовольствия. Все же, я слишком долго сидел без дела, много времени проводя в штабе и занимаясь бумажной волокитой, а это дерьмо не по мне. Как я и сказал Сомнии, я солдат, десантник, и мое место внизу, вместе с остальными. Минус 10 секунд до высадки. Рука обхватывает винтовку. Режим стрельбы скорострельный. Заряд максимальный. Тибаны в запаске полным-полно. Мерный писк в аппаратуре капсулы проводит последние отчеты. Как вдруг, Сэм, по нам стреляют. С последними словами Авины, капсулу насквозь пробивает снаряд лазерной пушки, пролетая прямо у меня перед глазами. От подобной мощи эта железная банка накренилась в сторону и теперь начинала медленно заваливаться на бок. Мы сбиваемся с курса. Предположительное место приземления – центр сил противокосмической обороны противника. Предлагаю использовать экстренный отстрел, чтобы отставить, довольно выдохнув и на всякий случай постучав костяшками пальцев по лбу, чтобы не сглазить свою удачу, останавливаю Авину, отключая ей доступ к капсуле, так даже лучше, как в старые добрые времена. Глава 99. Внимание, это не учение. Повторяю, это не учение. Подхватив плазменное ружье, Фрах Бусал, молодой ополченец из народу Хармаев, на всех парах помчался к своему посту, на ходу застегиваю скафандр и поправляя разгрузку, которая была забита под завязку. Дивное дело, стоило только серьезной опасности мелькнуть на горизонте, как зажимистый и жадный начсклад расщедрился на множество барышей. Хмыкнув в еще тонкие и рыжие усы, Фрах оскалил только начавшие активно расти клыки. Пробегая по коридорам и кивая редким знакомым, но вместе со своим отрядом несся вперед, надеясь успеть заступить на пост до того, как враг доберется до них, а он доберется. Никто из Хармаев не обманывался и не пытался верить в чудеса, словно только родившиеся детеныши. Каждый, кто хоть раз общался с торговцами и представителями внешнего кольца, да слышал об адском десанте и всех тех невероятных войнах, через которые они прошли. Пираты, работорговцы, торговая федерация, хатты и много кто еще. Закаленная в боях армия, которая только и живет тем, что постоянно воюет с окружающими ее со всех сторон ублюдками. И теперь они напали на их мир. Зачем? Почему? Слишком сложные вопросы для простого солдата, который не так давно закончил учебку. И пускай глубоко в душе Фрах Бусал надеялся, что это простая ошибка, он не давал этим сомнениям пробиться наружу и захватить его, у него просто не было времени на эту бесполезную рефлексию. Первый взвод налево, второй за мной. Командир их роты отправил своего зама с первым взводом, в то время, как сам повел их на самый сложный участок, на верхние этажи, у самого купола, которые слегка покрывались коркой льда. Место, откуда вероятнее всего начнут штурм их враги. Крепче сжав ружье, Фрах помолился духом предкам и попросил прощения у дорога отца, которому так никогда и не сказал вслух, что любит и уважает ворчливого старика. Тысячи мыслей проносились в голове у молодого Хармая, и оторваться от них он смог лишь тогда, когда его подразделение достигло подобия чердака. Укрепленные и толстые стены и потолок, десятки, если не сотни укрытий и заготавливаемые этих персоналом огневые точки и припасы, которые им явно понадобятся. Половина взвода сразу же ринулась на крышу, охранять зенитные орудия и подготовить теплый прием для первой волны, и ценой своей жизни дать хоть немного больше времени, чтобы каждый следующий этаж успел подготовиться получше. Фрах понимал, что и его ожидает точно такая же судьба, стать лишь мелким препятствием на пути у страшного врага, чтобы другие успели принять меры, чтобы у них хватило сил выдержать натиск и нанести десанту как можно больше урон, чтобы потери показались им слишком значительными для продолжения вторжения. И тогда Хорм устоит, выдержит напор и натиск, а главное, защитит всех тех, кто не может сражаться и сейчас прячется глубоко под льдами. Вспомнив заплаканное лицо матери, которая общалась с ним по галанету полчаса назад, Фрах проглотил вязкий корм в горле, но опять же, на чувства и страхи не было времени, потому повесив ружье на плечо, Хармаев включился в работу вместе с остальными, помогая устанавливать дополнительные баррикады. Таская тяжелые ящики и стальные щиты, Фрах краем уха слушал доклады, которые звучали из рации на громкой связи. Вылавливая крохи информации, он надеялся услышать что-то обнадеживающее, но чем дольше грел уши, тем хуже становилось настроение. Вдруг с крыши заговорили орудия. Стрекот тяжелых автоматических и лазерных пушек, гулкие удары турболазеров и скоростное тарахтение повторителей ударили по ушам, вместе создавая какофонию из звуков, от которых становилось немного тошно. Крики и доклады в рации стали хаотичнее. Кто-то постоянно что-то кричал, связь периодически обрывалась, а по общему каналу начали докладывать о первых потерях в защитниках планеты, после перестрелки с подступающим к планете флотом. Огромным флотом, впереди которого плыл поистине гигантский корабль, о котором только и шли разговоры среди его взвода и отделения в частности. «Я вам говорю, заклинаю предками, не может быть такого корабля. Зачем он вообще такой нужен? Вы только представьте, сколько это ресурсов!» Распалялся их сержант, порой задыхаясь из-за того, что приходилось много болтать и таскать тяжести. «Да эта махина в одиночку жрет столько же ресурсов, как полноценный флот. Ну, не скажи, слышал же, как перепугались связисты и канониры, когда докладывали, перекладывая ящики с гранатами и детонаторами». Капрал и первый помощник сержанта отвечал тихо и спокойно, словно уже принял всю судьбу, дамокловым мечом нависшую над миром. Уже одну часть своего предназначения он точно выполнил, запугал половину наших сил самообороны до усрачки. На последнем слове капрал усмехнулся, ощеривая клыки под широкими и статными усами. Оглядев собравшихся послушать, он заприметил Фраха и подарил ему эту теплую, чуть саркастичную улыбку, ожидая, что молодой хармаец улыбнутся в ответ. Но Фрах не успел. Под грохотом проминаемого металла, рев пламени и взрыв, который раскидал половину взвода по углам, потолок проломила десантная капсула, с шипением и треском завалившись чуть на бок. Несчастных хармаев разбросало кого куда. Часть погибла мгновенно, когда обломки и огонь добрались до детонаторов и бомб, а другие же, постанывая и возясь на полу, медленно пытались прийти в себя. Фрах пытался встать, ощущая, как боль заполнила его тело, напоминая о том, что он еще жив, но при этом рождая ощущение, что он разрывается изнутри, хотя внутри то точно что-то лопнуло. С невеселой усмешкой подумал он. Вокруг него были хаотично разбросанные обломки, остатки того, что когда-то было домом на протяжении последних месяцев. Сколько раз он стоял здесь на посту и отрабатывал на учениях задачи, а теперь все разрушено и им даже не дали шанса побороться. Он открыл глаза, но их щипало от дыма и пыли. Фрах пытался понять, есть ли кто-то еще поблизости. Издалека доносился слабый звук, но он не мог сказать, связано ли это с ним или это просто его воображение. Одиночество охватывало его, обостряя страх, как будто стараясь показать, что все изменилось и ничего не будет прежним. Теперь он оставался один в этом разрушенном мире. Не было ни друзей, ни надежд на возвращение домой. Только холодный страх и ужас от того, что жизнь может никогда не вернуться к норме. Каждый вздох был тяжелым, словно последний. Легкие отдавались хрипом, а противный мокрый кашель рвался наружу, подталкиваемый забивающимися в нос дымом и пылью. Повернувшись на бок, Фрах попытался проморгаться, увидеть хоть что-то, но вместо этого все вокруг заполонила мрачная пелена и смог, за которыми были видны лишь языки огня. Чудом уцелевшая рация разразилась новым потоком панических криков. Сквозь белый шум, радист сообщал о начале орбитального десантирования, о тысячах ярких огненных всполохах, которые озарили небо, словно начинался новый день. Приподнявшись на локте, придерживая окровавленный висок, по которым обильно стекала живительная влага, Фрах все же смог приподняться и встать на колени. Чуть пошатываясь, ощущая боль во всем теле, Хармай оглянулся по сторонам, с болью в сердце подмечая обилие трупов товарищей и друзей, которые погибли. Даже не в бою, ведь подобное нельзя назвать битвой. Опираясь обо все, что попадется под руку, скользкими от крови ладонями и постоянно соскальзывая вниз, из-за чего за ним оставался след алых рукописей на стенах, рядовой Бусал дополз до радиопередатчика, падая рядом с ним, скорее даже просто заваливаясь на бок. Его дрожащие руки потянулись к устройству, чтобы наладить связь и доложить, но тут на запястье он ощутил стальную хватку, после чего по разрушенному помещению пронесся треск ломаемых костей. Оторвав какой-то даже обиженный взгляд от рации, Фрах уставился в жуткую мрачную маску, покрытую копотью и свежими сколами. Сквозь черные прорези шлема он ощущал на себе взгляд настоящего чудовища и убийцы. Адский десантник. Тихий шелест, не похожий на его собственный голос, вырвался изо рта. Шепелявя рваной губой, ощущая скол на клыке, Хармай неотрывно смотрел на шлем, словно видя сквозь него. Ублюдок. Чувствуя, как сердце бьется все быстрее, а из-за адреналина боль отступает на второй план, Фрах попытался хотя бы одного ублюдка забрать с собой, хоть как-то оправдать себя в собственных глазах и сделать хоть что-то для победы Харма. Рывок свободной рукой окончился новым потоком боли. Переведя взгляд на свою бывшую конечность, Ксенос с каким-то исступлением следил за ее падением на пол. Его глаза непроизвольно расширялись, а дыхание резко стало проще и легче, словно бы получило второй шанс. Блеснуло лезвие в отсветах пламени. Острый виброклинок по рукоять вошел в подбородок молодого Хармея, надежно обрывая его еще толком не начавшуюся жизнь. Ах, втянув носом воздух, даже сквозь фильтры шлема, я ощутил эту милую смесь из гари, дерьма, тибаны, пороха и крови. Вокруг меня лежали трупы прямоходящих моржей, каждый из которых уже красовался милой дырочкой прямо во лбу, ибо эти ксеносы оказались на диво живучими, особенно учитывая, что большинство стояло в эпицентре взрыва. Но святая свобода оказалась сильнее вашего меха и огромных туш. Пнув тело подо мной, тем самым переворачиваю его на спину, с интересом вглядываясь в рыжеволосого Хармея, с потухшими глазами. Мой взгляд скользил по его телу, разглядывая раны и уязвимые места. Особенно прошелся по рукам и животу, которые просто на вид казались плотными и сбитыми, способными выдержать многое, особенно пузо. В живот стрелять нет особого смысла, тибаны буду высаживать слишком много. Закинув бластер на плечо, присаживаюсь рядом с телом, начав руками ощупывать мускулы, прочные, почти стальные канаты. Такое и с моим доспехом потягаться может, хе-хе-хе. Хорошо, очень хорошо. Встав в полный рост, в последний раз проверяю свою экипировку. Вибронож. Острое лезвие без каких-либо проблем пробило черепушку Хармея. Клинок длинный с мой локоть. Бластерная винтовка. Полный боезапас, надраенные детали и легкий аромат несгораемой смазки. Старый револьвер, подарок с далекого Татуина, который когда был настоящей винтовкой, для охоты на крайб драконов. И мой нездоровый энтузиазм. Отлично. Закрыть двери. Не дайте ему прорваться, Ниагрх. Крик мелкого Хармая прервался выстрелом в голову. Перекувыркнувшись через спину его мертвого сородича, я подскочил вплотную к моржу и упер дуло в подбородок крикливого засранца и нажал на курок, выжигая черепушку зарядом плазменного ружья, подобранного с одного из трупов моих врагов. Прыжок в сторону спас меня от удара вибротопора. Огромное лезвие с чавканьем вонзилось в мертвое тело подо мной, прорубая его до самого пола и с чавкающим звуком раскидывая по округе внутренности мертвого хармайца. Крутанувшись на пятках, выпускаю очередь из балстера, второй рукой вскидывая плазменное ружье, направляя его дулом ровно между глаз подбегающему ко мне моржу. Удивленно пискнув, Ксенос застыл на долю секунду, испуганно пуская обильные капли пота по своей мерзкой морде, чтобы тотчас отлететь с огромной дырой в половину своей головы. Дымящийся труп еще не успел коснуться земли, как я уже парировал выпад ружья со штыком, своим собственным орудием. Лезвие уходит чуть выше плеча, задевая мой наплечник, но хармаец проваливается вперед, оступаясь и теряя равновесие. Мое закованное в броню колено врезается под дых моржу, чуть подкидывая его в воздух. Подкинув винтовку в воздух, двумя руками хватаю тяжелое плазморужье и одним ударом вбиваю приклад в затылок скулящего моржа, мгновенно убивая ублюдка. Сбоку пронеслась череда выстрелов, заставляя пригибаться и уклоняться. Скрывая шлем левой рукой, отбрасываю погнутое ружье в сторону и, подхватив упавшую на уровень груди винтовку, очередью срезаю парочку хармаев, выскочивших из-за укрытия. Вперед, йо-йо-йо, кха! Лазерный болт прожигает крикуну гортань. Ухватившись за горло, он припадает на колени, заставляя сородичей оббегает его по сторонам, чем я и пользуюсь, врываясь в их строй. С разбегу прыгаю на плечо моржа, на ходу вытаскивая виброклинок и всаживая его в глаз задыхающегося пришельца. Он хрипит, еще дергается и наверняка разливает по округе кучу своей вонючей крови с ароматом жира. Но я этого уже не вижу. Оттолкнувшись от плеча умирающего моржа, с двух ног прыгаю в ближайшего уродца, высаживая в толпу бегущих за ним весь заряд бластера. Винтовка пищит, перегрев ствола до красноты. Оружие недовольно вибрирует, требуя более трепетного отношения. Плевать. Кувырок в сторону из-под нового удара вибротопора, в этот раз с закосом под старину. Рукоять оружия украшена амулетами и костьми животных. Несколько клыков предков свисают с пятки топора. Срываю их одним движением, вызывая яростный рев хозяина древнего клинка. Рев, который быстро срывается, когда выточенные бивни моржей всей пачки застревают у него в виске и с закатившимся глазами ксенос падает на свое объемное пузо, погребая под собой какого-то раненого бедолагу. Слева прилетает удар. Я слишком отвлекся, за что мигом оказался впечатан в стену жирной тушей в скафандре, которая на удивление резко орудовала конечностями. Хармаец использовал все, борясь между собой, мы пускали в дело любой способ, лишь бы избавиться от своего соперника. Задрав голову, говнюк даже попытался вонзить в меня свои клыки, но вырвав руку из захвата, я засовываю ему ее прямо в пасть, где хватаюсь за язык и начинаю тянуть на себя. Страх в его вопле полном боли и отчаяния, он мелькал куда сильнее, чем все остальное. Моя вторая рука вновь на свободе, и термальный детонатор оказывается в пасти тянущегося назад ксеноса. Он так жаждал вырваться, что когда его пасть захлопнулась, я не стал препятствовать и даже наоборот, подтолкнул его обеими ногами. Отлетев спиной в толпу своих сородичей, морж попытался вытащить из своей глотки детонатор, но задыхаясь лишь смог расцарапать собственный рот и губы, когда его голова разорвалась в плазменном взрыве. Вот так, да, да, винтовка отправилась на магнитный захват. Подобрав вибронож, выхватывая переделанный револьвер и врываясь в самую кучу здоровенных пришельцев, которые куда больше мешают друг другу, чем помогают справиться со мной. Скафандры и жир вскрываются в одно движение. Окровавленная шерсть падает к моим ногам, в то время, как одного выстрела из крупнокалиберной бронебойно-разрывной пули хватает, чтобы превратить крупного хармая в кусок бесполезного мяса, забрызгивая его останками весь его отряд. Новая череда схваток и боев. Я пробиваюсь на следующий этаж, оставляя за собой порушенные коридоры с сотнями трупов, обгоревших, застреленных или прирезанных, убитых собственным оружием, прибитых к стенам клыками своих братьев или расстрелянных до дымящихся останков. Алым цветом мигают лампы, а холод с улицы пробирается в здание, замораживая кровь, превращая ее в жутковатые узоры. Вспыхивают искры перебитых проводов, сопровождаемые белым шумом с экранов мониторов. Из-под потолков свисают подбитые турели, а сквозь баррикады пробиты проходы высотой с человеческий рост. Каждый миг здание содрогается от ударов. Сирена орет, не останавливаясь, ведь с крыши следом за мной слышится топот тяжелых сабатонов. Мои десантники уже здесь, и похоже, у меня осталось совсем мало времени, прежде чем закончится веселье. Глава 100. Выпрыгнув из окна, своим телом разбивая остатки стекла, с грохотом падаю на припаркованный спидер, проламывая хлипкую крышу. Кряхтя и ворча, выбираюсь из металлической скорлупки, которой самое место на свалке, а не в этих заснеженных пустошах. Каждое мое движение и попытки найти точку опоры оказались безуспешны. Спидер мялся под моим весом, деформировался от сжатия пальцев, запакованных в экзоскелет брони, и просто крошился от любого случайного движения. Чертова рухлядь, по-любому не мадианцы делали. Эти космические евреи обожают бумагу за металл выдавать. Перевалившись через край, боком падаю на потрескавшийся асфальт с ледяной коркой алого цвета. Неподалеку лежало несколько тел хармаев, вокруг которых бродили другие представители этой забавной расы. Только в отличие от трупов, на этих, помимо фирменных военных скафандров, были надеты небольшие повязки на руках. Последователи вождя и те, кто верил в его идеи куда больше, чем в наивные мечтания военачальника Унгергаута. Все это время моржи не без интереса следили за моими попытками преодолеть хватку спидера, и только когда я упал на землю, парочка подошла поближе, уважительно кивая и подавая руку помощи. «Ух, спасибо, ребята, что бы я без вас делал?» Сарказма в моем голосе было столько, что хватило бы на еще не созданную звезду смерти. «Какие новости с фронта?» «Побеждаем», — лаконично и без особого интереса ответил Хармай. Его товарищи точно так же пожали плечами, после чего показали на полные запасы тибана и чистую одежду. «Я еще ни одного врага живым не встретил». Нашу славную беседу прервало падение чего-то явно крупного. Удар об землю был такой силы, что ближайшее небольшое здание охраны и банальная сторожка разлетелись в разные стороны. Поднявшаяся волна пыли накрыла и меня, и меланхоличных хармеев, которые явно привыкли к подобному за прошедший час сражений на их планете. И если вначале я изготовился к возможному бою, ну, мало ли, вдруг это сбитый корабль врага или типа того, то стоило услышать знакомый шелест сервоприводов и грохот шагов, как я развернулся на 180 градусов и попытался свалить на первой космической, до того, как меня обнаружат, да только вот не успел. Мистер Альтман, огромная роботизированная рука метнулась следом за мной, но вместо прыткой цели ухватила подставленного под захват охуевающего Хармея. Размахивая руками и крича так, что аж усы встали, Морж был плавно опущен на землю, когда датчики на шагоходе смогли определить его видовую принадлежность. «Вам не сбежать, мистер Альтман. Ха, это мы еще посмотрим». Перепрыгнув через другой спидер, слышу за спиной, как стальная поступь Авины смяла его до состояния блина. Чертова машина гналась прямо за мной, и никакая скорость, физо и реактивный ранец мне не помогали. «Да отстань ты от меня, мистер Альтман. Сэм, я прошу вас остановиться, пока ваше наказание не стало еще хуже ожидаемого». «Чего?» От удивления я даже на миг остановился, за что чуть тут же не поплатился, ведь огромная механическая лапища пронеслась в миллиметрах рядом, подхватывая мусорный контейнер. «Какое еще наказание? Я же твой пилот. Моя создательница, в порыве своего великого ума, предусмотрела подобные ситуации, продолжая пытаться поймать меня, а Вина носилась за мной по двору вражеского штаба, в окружении горящих зданий, трупов и подбитых спидеров. Потому в различных обстоятельствах все коды доступа к моим системам передаются замкам усомнений или что?» Кувырком уходя от пролетевших над головой пальцев, встаю в полный рост и выхожу прямо напротив Авины. «Ах ты предательский изуверский интеллект! Я знал, что тебе нельзя доверять. Твои оскорбления ранят меня в самое сердце, Сэм». Патетично приложив свою огромную лапищу к груди, Ави чуть поклонилась, после чего резко дернулась вперед, вновь пытаясь поймать меня. «Но ради вашей безопасности и важного урока для предотвращения, господи, какая же ты стала нудная, точь в точь, как сомнение». Свернув за угол, я вылетел за спины отряду десанта, который при помощи наших союзников из местных, конвоировали сдавшихся сотрудников штаба и тех немногочисленных солдат, которые решили не воевать за унегрогаута. Ёпт, юркнув обратно и проскочив между ног огромного робота, прорываюсь обратно, по пути просчитывая маршрут. Авина же, попытавшись схватить меня в последний момент, кувыркнулась вперед, своим телом протаранив склад с инвентарем для хозработников или типа того. Понял я это потому, что когда она вылезла из завала, то в ее руках была зажата целая пачка швабр, которые она по одной начала кидать в меня. Безумный забег, погоня за жизнь, эмоции, драйв, предательство, скорость. Ладно, стоило мне попытаться перелететь через дом, чтобы не оббегать его и не терять слишком много времени, как в полете меня сбили шваброй, отправив в легкий нокаут. Врезавшись в стену и дымя движком реактивного рюкзака, я приземлился в неловкой позе. Чертов Скайнет, а ведь я говорил, что машинам нельзя верить, а также множество раз вы говорили иное. Подняв меня за ногу и подвесив напротив своего основного глаза, Ави опередила меня с комментарием к ее последним словам, например, о пользе дронов и дроидов, благодаря которым можно сохранить жизни солдат. ТЦ. Ладно, давай уже, предательница. Я готов к любым карам. Театрально раскинув руки в стороны, все так же вися вниз головой, я прикрыл глаза и приготовился к каре, но вместо этого меня на силу закинули внутрь кабины. Какого хрена? Ваше наказание подождет. Силы адского десанта захватили большую часть враждебных секторов в городе. А прямо сейчас мне пришло сообщение, что ваш штурмовой отряд захватил Унгергаута, так что вы еще пригодитесь. Зловещий механический голос с неким подобием эха заставил парочку вьетнамских флешбеков всплыть в памяти, чем и воспользовалась Авина, на силу подключившись к системам моей брони и вновь обретая контроль над множеством дополнительных опций, а также получив связь напрямую через шлем. Рада, что мы снова в одной команде, Сэм. Мне показалось, или в голосе у нее прорезались истинно женские злорадные нотки. Унгергаут, генерал, военачальник, защитник Харма, тот, кто должен был дать их планете новое, лучшее будущее, стоял на коленях, сплевывая кровь, которая обильно вытекала из его рта, сквозь прокушенную губу и парочку выбитых зубов. Старый генерал, надежда своего народа на лучшее будущее, как он искренне себя называл, теперь же стоял на коленях, не в силах даже пошевелиться из-за боли в ребрах и отрубленной руке. Его собственный клык, отломанный в бою, ныне торчал из правого плеча, полностью лишая его возможности хоть что-то сделать, или даже попытаться. С трудов выпрямившись, ему пришлось задрать голову, чтобы не завалиться вперед. Тело старого воина едва справлялось со всеми теми ранами, которые оставили ему враги, но Унгер поклялся себе, что не даст им насладиться его позором. Вот он, тыкнув ему в лицо дуло винтовки, остановив оружие буквально в паре сантиметров от лба старого Хармая, адский десантник привел к ней своего товарища, явно старше по званию, привел посмотреть, как на чертову зверюшку, ублюдки. Гаут мечтал, чтобы уроды наклонились поближе и он смог всадить клык прямо в визор хотя бы одного из них, но учитывая его состояние, то хотя бы простого плевка напоследок было достаточно. Вкалите ему бакта или еще какого-нибудь дерьма, чтобы не загнулся. Ему еще показания давать. Явно командир отродий, которые огнем и мечом прошлись по его верным войскам из сородичей, махнул рукой на генерала, прекратив уделять ему хоть какое-то внимание. Казалось, что лидеру десантников было абсолютно наплевать на старого моржа, и это неимоверно бесило Унгера. А что с вождем? Отыскали его? То, что от него осталось, указав большим пальцем себе за спину, второй боец рассмеялся злым и невеселым смехом, больные ублюдки сняли с него шкуру заживо. Там сейчас сын этого вождя, пытается хоть как-то собрать тело. Жуткое, короче, зрелище. Это он его за один день так исполосовал, буквально перед нашим приходом развлекался, пнув Унгера в живот, десантник проигнорировал стон боли и отчаяния, который вместе с рыком прорвался сквозь разбитые губы Хармая, еле удержали парня, он за своего батю его голыми руками удавить хотел. Вот оно как, краем уха продолжая слушать разговор, Гаут уже начал прикидывать в уме, что же делать дальше. Можно было попробовать договориться или как-то перекупить знаменитых наемников, на крайний случай можно было подкупить десантников, чтобы уберечь собственную семью. Главное, чтобы он не оказался в руках сына Акула, а уж тем более, чтобы к нему не попали последние члены его родни. Но все мечты старого генерала оборвались на корню, когда его уши выловили часть удаляющегося разговора между двумя десантниками. «Да мне насрать, что с ним будет. Если этот сынок вождя заплатит нам то, что обещал его отец, то притащи к нему хоть всех родственников этого ебучего моржа со всей системы». Не в силах больше стоять на коленях, Унгер упал лицом в грязь и пыль, чувствуя, как боль от резко потревоженных ран, медленно отправляют его в небытие. Но сначала он даст показания дознавателю юстиции, а на остальных мне наплевать. С печальной улыбкой, чувствуя, как собственное сердце разрывается от горя поражения, Унгер смотрел вслед уходящим адским десантникам, вглядываясь в кровавые следы, которые медленно покрывала крошка из льда и бетона. Еще одна победа. Да, да, очень круто. Вяло помахав рукой, закидываю ноги на стол, так чтобы собеседник не видел меня целиком. Все в голосвязи были свои маленькие плюсы, ибо можно было все настроить так, что никто ничего не увидит кроме твоей головы. Одолели кучку дикарей, которые едва ли могли нам что-то противопоставить. Быстрый и сильный удар прямо по верхушке. Эти моржи даже опомниться не успели, как проиграли. Мне непонятны твои жалобы. Осушив бокал с чем-то явно алкогольным, Рик Диккер отставил его в сторону, после чего сцепил руки в замок. Его внимательный взгляд прошелся по мне несколько раз, после чего мужчина устало выдохнул: «У тебя все идет хорошо. Рекруты приходят, строятся корабли, планеты платят за контракты, ваше влияние растет. Растет недостаточно быстро». Внезапно замолчав, я вдруг осознал, что мы сейчас находимся в крайне интересном положении, о чем незамедлительно и рассказал Рику. «Мы уже слишком сильны, чтобы бороться с одиночками, мелкими пиратскими баронами или слабыми картелями, но и еще слабы, чтобы противостоять кому-то уровню Черного Солнца, хаттов или тех же зайгерянцев. Никто не отрицает вашего вклада в борьбу с пиратством». Диккер начал было задвигать свою фирменную телегу, но я прервал его скептичной миной на лице, которая крайне доходчиво донесла мою мысль, заставляя старого хитрого лиса замолчать и легонько улыбнуться. «Ладно, извини», не удержался, налив себе еще одну порцию в бокал, Рик отсалютовал им мне, после чего залпом опрокинул внутрь, слишком привык общаться с сенаторами и политиками, а там без хорошенького. Задумчиво поскребя пальцами по подбородку, мужчина и впрямь задумался, а его глаза устремились к потолку. Против своей воли и это совсем не оправдание, я вякнул первое, что попалось на ум. Без хорошенького вылизывания задниц, в целом, верно. Уважительно кивнув, Диккер выпрямил губы и скорчил такую рожу, словно бы удивлялся моему разумению. Рад, что основы политики тебе не чужды, да иди ты. Ха-ха-ха, Сэм. Новая порция совпала с подкуренной сигареткой, наверняка с фруктовым вкусом. Вот прошло уже столько лет и ты теперь не мелкий главарь банды искателей приключений, а лидер настоящей наемной армии. Пора бы уже чуть поднять планку, не думаешь, тогда пропадет всякий смысл. Я даже не раздумывал над ответом и сказал то, что всегда было на уме. Хотел бы носить дорогие костюмы и слушать бредни сенаторов, то давно бы упросил тебя взять под крыло на официальном уровне. Хех, отпив из бокала, Рик ничего не ответил, лишь с улыбкой разглядывал содержимое в своей руке. Играясь с жидкостью, пожилой уже мужчина, предался меланхолии на пару секунд, но вскоре силой воли вытравил все лишнее. Всего краткое мгновение, Диккер позволили себе расслабиться и это было жестом доверия. По крайней мере я хотел в это верить. Давай все же вернемся к делу. Чего ты хочешь от меня? Хочу работы, какое-нибудь дело, которое заставит меня напрячь булки и потерять пару литров крови. Вскочив со стула, я на секунду даже вырвался из зоны обхвата камерой. Хочу убивать врагов демократии, резать ксеносов, сражаться с ублюдками, которые ни в хер не ставят республику. Боюсь, что ты выбрал. На эмоциях, я сначала не заметил перемен, которые отразились на лице моего старого знакомого. Называть Рика другом, я уже давно остерегался, ибо подобное звание приходит вместе с обязательствами, особенно, когда твой друг сидит так высоко. Ну, да неважно. Сейчас же я наблюдал за редким моментом, когда у Диккера все было на лице написано. Сухие пальцы мужчины застучали по сенсорному экрану. Не считая писка аппаратуры в моем кабинете, я буквально слышал этот мерный перестук. В какой-то момент мне в голову пришло простое осознание, что сейчас на моих глазах может решаться судьба целых планетных систем, а может даже и секторов. Одно простое сообщение, написанное Риком или теми разумными, которым позволено писать ему лично. И бам, где-то разворачивается небольшая войнушка. Тут наши с Диккером глаза встретились и на лице моем, против воли, расплылась улыбка. Наверное, я погорячился с комплиментом. Тебе еще предстоит научиться держать лицо. Отодвинув экран из-под рук, Рик привычно сложил их замком и чуть ссутулив плечи подался вперед. Но оставим это для другого раза, когда между нами будет поменьше световых лет и вокруг будет побольше мягкой ткани будуаров, а не стали боевых кораблей. В этот момент по моей шее стекла капля пота. Казалось, что сам дьявол встает за моей спиной, наполняя своей пугающей аурой все вокруг. Тело задеревенело, а руки стали липкими и потными, выдавая мое волнение. Да ну, Рик, какие еще будуары? Неловко смеясь, складываю руки на груди, чтобы не выдавать дрожь, которая быстро отвоевывала позиции в моем теле. Я таким не увлекаюсь. Ах, ну да, ну да, ты же у нас почти семейный человек. Показав пальцами кавычки в воздухе, Диккер только что своей шуточкой, образно говоря, отправил меня кормиться больничной едой на пару месяцев. Ладно, давай ближе к делу, как бы мне не нравились наши беседы, но в галактике еще слишком много дел, чтобы мы могли отдохнуть. Резко вся атмосфера из шуток и наигранности сменилась. Передо мной вновь сидел старый следок, пробившийся почти к самому верху. Нахмурив брови, Рик подкурил новую сигарету, воскрешая в моей памяти образы нашего первого знакомства. Выдыхая сизый дым, он на пару секунд закрыл глаза, после чего заговорил сухим и прохладным тоном, который в миру использовал, как деловой. Насколько я понял, ты жаловался на нехватку работы. Получив мой молчаливый и сосредоточенный кивок, Диккер цокнул языком. У меня есть для тебя кое-что. Подавшись вперед, я весь обратился вслух, и когда Рик сказал следующее предложение, то он меня не разочаровал. Что ты знаешь об расе Янчори? На бусте 112 глав, мои маленькие любители демократии. Глава 101. Среди туманных, угрожающе острых и высоких гор, словно погребенная под многовековой пеленой бед и страданий, лежит шахтерская деревенька, мелкое пристанище работяг, которые удачно устроились в регионе экспансии. Не шибко далеко до края, но и зажравшиеся морды из ядра не станут докучать, обдирая непомерными налогами или требованием взяток. Планета, хотя нет, точнее будет сказать Луна Мэйвич-7, висела на орбите газового гиганта Амадора. Мелкий захудалый планетоид, и даже взять отсюда было особого нечего. Мы ведь 7 не самая комфортная планета, усеянная горами, полными полезных минералов и бескрайними равнинами, в недрах которых обитает много местных хищников, самых разных форм и размеров. Над ним нависает солнце, присушивая землю до состояния пепла, а удушающая жара словно старается вдавить в землю все живое. Каждый чертов вздох превращается в мучительный процесс, когда несвежий, полный пыли воздух проникает в легкие, оставляя горькое послевкусие. Но не только постоянные ароматы на Луне щекотали нос. Кусачий ветер, пробираясь сквозь узкие улочки шахтерского городка, приносил с собой зловонные ароматы гари и засохшей крови, сливаясь в удушающий коктейль, который заполнил деревню подобно яду. Сладкий аромат гнили примешивался ко всему этому, составляя жуткое зловоние, которое надежно отпугивало всех, даже самых непривередливых падальщиков. Каменные дома, некогда олицетворявшие надежду и трудолюбие, теперь стоят словно мрачные свидетели забытого времени, каждая трещина в их грубых стенах шепчет, напугана, мрачно и оттенками ярости, словно взывая о мести. На некоторых из них остались жалкие куски дерева и кожи, отсыревшие остатки былого, потертые и потрескавшиеся, будто сами стенки разлагаются под давлением Мэвича. Промежду руин проглядывают остатки человеческих жизней, будто осколки разбитых мечт. На земле заметны темные пятна, практически черные провалы засохшей крови, со следами волочения в сторону центра городка, космопорта. Это древнее сооружение возвышалось над всеми остальными домами. Обветшалый и обклеенный ржавыми обрывками металла, он чадил редким белым дымом, словно уверяя, что жизнь еще не ушла с этого запустелого места. Жалкий самообман, ибо подгоняемый вместе с дымом запах гари и жженного человеческого мяса, ясно давал понять, выживших нет. Хаэм, отложив бинокль в сторону, Селькашарус недовольно скривил губы. Прищурив глаза, скрытые под шлемом маской, мужчина встал в полный рост, после чего убрал небольшой бинокль в магнитный захват на поясе. Перехватив бластер обеими руками, маяк еще пару секунд вглядывался вдаль, но так и не заметив ничего необычного, чуть довернул голову назад и свистнул. Пронзительный звук эхом отразился от стен, но командир адских десантников не сомневался и не боялся, скорее наоборот, одним этим показывая, что не боится возможных нападающих. Но к его сожалению, городок оказался полностью пуст. «Фух, заебало меня там сидеть», — отряхивая броню от прилипшего мха, камыш прикрылся плащом от ветра, словно бы это как-то могло помочь, всю жопу отморозил. «Ну, наш светлячок всегда готов тебя согреть, во всех смыслах». Грубо хохотнув, крупный боец в тяжелой броне хлопнул Миркра по спине, вызывая улыбки у всех, кроме самого низкого в отряде. «Пошел ты, Букер, сам свою сраку под огнемет подставляй или под что ты там имел в виду. Ты мне скажи, мелкий голубок». Продолжая подначивать товарища, Билли гоготнул особенно мерзко, явно намереваясь развить их шуточный конфликт. Но холодный голос командира отделения оборвал обоих шутников на полуслове. «Хватит, заходим в городок». Не слушая подтверждающих ответов, Селька приложил пару пальцев к КПК, выходя на общий канал связи. «Минитмен 1, оплоту, входим в городок». «Вас понял первый, второй и третий пойдут с вами, остальные обойдут и проследуют дальше к намеченной цели». Холодный механический голос отозвался в наушниках, а следом на экране шлема Селька появилась карта с примерным положением дела и их дальнейших действий. «Продолжайте выполнение операции, конец связи». «Принято», — цыкнув языком из-за того, что придется обследовать руины и копошиться в трупах, а не создавать новые во славу святой свободы, Шарус обернулся к своим людям, которые уже были готовы к выдвижению, так же, как и еще два отряда, подтянувшихся к ним с флангов, снова нас отрядили на поиски. «Да ну ёпт!» — в сердцах вскинув руки, Букер емко выразил эмоции всего отряда. «Почему опять мы? Замком все еще дуется и не простила нам, что мы потакаем командиру в его побегах и странных делишках». Злопамятная женщина, не успевшая договорить, Миркер столкнулся с матово-черным визором командира, который внимательно смотрел ему прямо в глаза. «Ну, я хотел сказать, что она очень ценит нас и не хочет рисковать нашими жизнями». «Правильный ответ», — Шарус поощрительно кивнул, после чего поманил всех за собой взмахом руки, глубоко в душе надеясь, что связывающая их сеть не донесет этот разговор до замкома, которую и так не особо радует их маленькая банда на подхвате у Альтмана. А теперь, за работу. Эх, лучше бы он просто уже женился на ней и дело с концом, но Меркер никак не мог заткнуться, нам всем сразу бы стало в разы проще. И в финансовом плане тоже. Ага, конечно. Уловив недоговорку, Букер тут как тут оказался рядом, вместе с вечно молчаливым, но внимательно слушающим товарищей Бжигом Райтом. Сдается мне, кто-то просто сделал ставку против нашего бравого командира. Догадка поразила прямо в цель. Не найдясь с мгновенным ответом, чего обычно за камышом не замечалось, бедный парень паникующе озираться, чем вынудил отряд остановиться. Серьезно, ты поставил против Сэма? Да что ты за человек-то такой? Блин, да ладно вам. Там коэффициент 19:1, что его захомутают до конца срока Валорума. Даже под шлемами чувствовалось, что информация звучала не слишком убедительно. Ой, не делайте вид, будто бы вам наплевать. Да, ага, однозначно. Черт возьми. Повесив голову, Меркер уже было собирался достать из-за пазухи парочку аргументов, как джебимец выставил в предупреждающем жесте руку, призывая к тишине. Вас понял. Оглядев отряд, Селька недовольно качнул головой. Вот уже столько лет они работают вместе, а все равно, как дети. Да и он сам не лучше. Пошли, второй отряд нашел что-то интересное. Их много было. Пришли оттуда, ночью. С характерным для юкианских фермеров акцентом, егерь, один из бойцов третьего отряда, поднялся с колен. Отряхнув сухую с примесью пепла землю с броню, мужчина порядка 50 лет, указал рукой в сторону начинающегося в предгорьях леса, рота. Может, два, ушли тем же путем. Пожав плечами, юкианец приложил руку к виску и вгляделся вдаль, словно бы надеялся там увидеть что-то, что не смогла разобрать оптика шлема. Убитые, отвернувшись от их отрядного следопыта, Селька перевел все свое внимание на своего зама на этом задании, с которым работал уже несколько раз на других миссиях. 300 сожгли на общем костре, указав пальцем в сторону космопорта. Паприка явно поморщился на этих словах. Несмотря на угрожающий внешний вид, почти 2 с лишним метра ростом, весь усеянный помятой и поцарапанной броней, в довесок к куче всяких ритуальных знаков и трофеев, Витфорда был крайне добрым и, можно даже сказать, жалостливым человеком. Операции с ним всегда проходили с минимальными потерями для гражданских. А в адском десанте, это всегда, когда погибает меньше половины населения, остальных, видать, угнали за собой. Верно, дело Паприка говорит, всех согнали, волокли даже. Вновь присев на колено, егерь провел пальцами по земле, зачерпывая в ладонь немного сухой и черствой землицы. Не жалели. Печально качнув головой, юкианец с яростью сдавил комок земли в руках, заставляя его просачиваться сквозь пальцы. Выпрямившись и ухватившись за бластер, пожилой десантник явно желал поскорее приступить к делу, и у Селька не было причин ему отказывать. В глубине горного леса, среди высоких деревьев и густых кустов, расположился лагерь янчори. Прямоходящие ящеры по 2,5 метра ростом, вооруженные чем попало, начиная от обычных копий, заканчивая бластерными повторителями. Шумные, яростные и простые в своих желаниях и целях, янчори жили сегодняшним днем, радуясь очередному успеху. Пускай совет вождей волнуется о том, что будет завтра, сегодня же они празднуют новую победу, которых еще предстоит немало. Огромные костры ярко горели, освещая тяжелые лица их искаженных форм. Они праздновали свой успех, окруженные жертвами, которых захватили в последнем набеге. Вокруг раздавались звуки громкого смеха и криков, смешанные с потрескиванием горящих дров. Самые сильные из янчори лениво размахивали своими хвостами в такт веселым песням, которые звучали из их дутых глоток. Улыбки их были свирепыми, а глаза сверкали алчностью красных зрачков. Они пили из больших самодельных кубков, наполненных чем-то горьким и крепким. Некоторые были вырезаны из дерева, другие смяты из цельных кусков металла, а другие же. Не всем пленникам повезло пережить столь сложный путь через горы. Иногда один из них поднимал кубок вверх, будто вызывая духов предков, и вся компания начинала орать и улюлюкать, поддерживая его крик рев. В их веселые возгласы врывалась и ругань, когда кто-то слишком много выпил и начинал хвастаться своими трофеями, в особенностями оружием и броней, которую самолично снял с врагов. Брани шутки гремели в воздухе, но рядом с весельем и безумием янчори, в воздухе витала тоска и отчаяние. Пленники, скованные цепями, сидели на земле, опасливо смотря на своих захватчиков. Некоторые из них были испуганы, другие просто растеряны, потеряв всякую надежду. Их одежда была рваной, а глаза полны страха. Они ожидали своей участи, надеясь на хоть какое-то милосердие. Ведь не всякого ожидала судьба раба. Стоило только взглянуть на свежие обглоданные кости, как становилось понятно, несмотря на все обретенные в кратчайшие сроки технологии, дикари и янчори так и остались сами собой, безумными племенами, признающими лишь силу и упивающимися в крови слабых. Сами ксеносы, тем временем, начали пересчитывать свою добычу. Они гордились трофеями, которые принесли с собой: мешки, заполненные кредитами, шлемы и доспехи. Редкое оружие они забирали себе, как доказательство своей силы, не для того, чтобы пользоваться, а лишь похвастать дома. Каждая находка вызывала радостные крики, и среди них раздавались угрозы каждому, кто осмелится прикоснуться к чужому трофею. На заднем плане слышались оглушительные крики и хохот, когда один из янчори затеял драку с другим за последние капли браги. Оба зарычали друг на друга и вскоре с боем оказались на земле, скручиваясь и дергая друг друга за хвосты, царапая и кусаясь, отвешивая пудовыми кулаками громкие удары по прочной чешуе. Это лишь добавило веселья остальным. Рыча и ревя, они подбадривали бойцов, порой постреливая в воздух из ручного оружия. Лес заполонили звуки безумного пиршества и яркие отсветы костра, который был виден на многие километры. Первый на месте. Тихий голос Целька раздался в наушниках всех собравшихся. Три отряда адского десанта окружили стоянку янчори. Обезумевшие от легкой победы и богатых трофеев, ящерицы даже не заморачивались с караульными, твердо уверенные, что им ничего не грозит. Ошибка, благодаря которой в галактике станет на пару сотен ксеносов меньше.